Когда крышка поднялась, я машинально пощупал затылок. Разъемы нейросети отсутствовали, как и разрез. Только на кистях они оставались. Реаниматор по моим настройкам не стал их удалять. Времени на это не было. Я неожиданно улыбнулся и прошептал. «Свобода!» Мне было хорошо. Просто отлично. Вернувшиеся чувства и эмоции бурлили во мне. Соскочив на пол, я проверил свича. Тот все еще спал. После чего на экране капсулы проверил, как прошла операция по удалению имплантов и нейросети. Она прошла штатно. Рану заживили нормально. Можно было и лучше, но при первой возможности я пройду повторную процедуру в реаниматоре. Ведь я настраивал его на минимальную по времени работу. Что еще ожидать от него? Хорошо, что еще одновременно он провел комплексное лечение, убрав инфекции и болезни, которые я мог подхватить в канализации. Удалив из памяти капсулы все проведенные операции, я снова превратил ее в лечебную и убрал блоки обратно в тайник. Туда же отнес и картриджи. Использовано было 3 единицы. Будет возможность, вернул долг свичу. Так как импланта подчинения у меня теперь не было, он лежал в лотке капсулы. Надо не забыть забрать его. Я начал планировать свои дальнейшие шаги. Первым делом требовалось пробраться на свалку и устроиться там. А дальше видно будет. Обыскав жилище свича, я нашел пару солдатских пайков. Жуя на ходу, забрал импланты и нейросеть. Она напоминала горошину, к которой были прикреплены другие горошины. Нейросеть белая. Они всегда были белыми. А импланты усиления черные. Редко бывали темно-серые. Да и то в основном медицинской направленности у меня такой не было. Подхватил мешки. И вернув все в начальное состояние, затерев кровь на полу и активировав сигнализацию, чтобы никто не знал, что я здесь был, выбрался из приюта. Поглядев на светлеющее небо, я заторопился в сторону свалки. Рассветет приблизительно через полчаса, а до свалки идти час, даже бегом не успею. Еще в санпункте я хотел одеться в костюм полицейского, но оказалось, что тот был настроен на предыдущего хозяина. Коды взломать и перенастроить комп костюма можно, но нужны инструменты, которых у меня пока не было. На барахолке можно найти все, что нужно. Устаревшее, конечно. Так что я надеялся чуть позже подогнать костюм под себя. И игольники. Правда, с последними придется повозиться. Одним словом, я был одет в одно влажное термобелье с чужого тела и с чужим запахом. А также ботинки, которые автоматически подогнались под мои ноги. Да, был еще пояс с оружием. На руке у меня был закреплен блок защиты от излучения шокера, который я нашел на столе в жилище свича. Причем моей сборки. Старик совсем сдал, раз снял его. Кто же спит в приюте без защиты? Мне же он пригодится. В первое время, естественно, а дальше посмотрим. Сейчас мне главное найти хорошее убежище и залечь в нем на пару недель, пережидая активность полиции в связи с потерей своих коллег. Пока я добирался до свалки, тот дважды чуть не попал патрулям полицейских. Их тут сроду никогда не было. Видимо, какому-то полицейскому чину досталось мое дело, и он сообразил, где меня нужно ловить. Это означало, что частично путь на свалку мне был перекрыт. Полностью закрыть у них кишка тонка. Для того, чтобы это сделать, нужно было здесь вырасти или быть мулом, то бишь сталкером, что таскал с территории свалки находки. Наверняка полицейские и в приюте побывали, но пост там не оставили, похоже, посчитав маловероятным, что я там появлюсь. Вот насчет свалки они не ошиблись. Но им меня там было не найти даже с помощью платформы флайеров со сканерами. Большая часть корпусов была экранирована от таких излучений. Так что от приборов было легко спрятаться. Как и ожидал, до рассвета я не успел достичь ограждения свалки и проникнуть на ее территорию. Сейчас я находился на территории барахолки, которая начинала просыпаться. Продавцы и скупщики открывали свои магазинчики и ларьки, устанавливали лотки. Барахолка обычно работала с 10 утра до полуночи, но это в будний день. Сегодня, значит, был выходной, раз началось шевеление рано утром. Укрылся я за контейнером старого Феля, известного тем, что свою таверну открывал вечером и принимал посетителей до утра. Я часто подрабатывал у Феля, ремонтируя различную электронику. Даже участвовал в установке сигнализации. Три совмещенные контейнера давали неплохую возможность отдохнуть с членом криминалитета и молодежных банд. Пользуясь тем, что черный ход был скрыт от любопытных глаз, я спокойно подошел к нему, достал из пакета кофр с инструментами, которые я снял со старшего смены очистных сооружений, поколдовал с сигнализацией и замком и потянул дверь за ручку, почти сразу замерев. С той стороны на тонкой натянутой леске висела старая плазменная граната с истекшим сроком годности. То есть, черт ее знает, рванет она или нет. Осторожно ее перехватив, длина лески позволяла сунуть руку в щель, и отключив, я уже спокойно открыл дверь и проник внутрь, после чего закрыл замок и снова включил сигнализацию. Через тамбур-кухню я прошел в общий зал, где находилась барная стойка и десяток столиков. Осмотрелся и с ностальгией вздохнул. Заняв один из столиков, я проверил гранату и убедился, что батарея питания в ней была свежая, но система управления изрядно одряхлела. Вытащив батарею, я убрал гранату в один из пакетов и принялся обыскивать кладовые таверны. Старик Фель не обманул моих надежд. Коробка приличного пива и вскрытая коробка с офицерскими рационами оказалась за стойкой, под кухонным корабельным синтезатором, который тут использовался вместо повара. Кроме обеих коробок, я прихватил старую сумку, в которую сложил находки. Туда же сунул пару бутылок со спиртным. Сам я не употреблял, но для обеззараживания воды пойдет. А также пачку влажных салфеток. Ничего ценного тут Фель не держал, поэтому я вернулся в тамбур, наклонился и потянул на себя замаскированное кольцо, приподнимая крышку люка. Пахнуло канализацией, и я отчетливо расслышал знакомый щелчок и через пару мгновений громкий бульк. Захлопнув крышку, я отпрыгнул в сторону и сжался в комок, дожидаясь взрыва. Похоже, старик ставил растяжки на обе двери. Черного и тайного ходов. 3 секунды. 8. А взрыва так и не последовало. Видимо, детонатор сработал в холостую. Граната оказалась порченной. Снова открыв крышку люка, я посмотрел вниз. Потрогал леску, на которой до этого висела граната, и начал раздеваться. Опять приходилось спускаться в старую заброшенную канализацию. А одежду пачкать не следует. Эта канализация была недействующей. Во времена криминальных войн был подрыв двух магистралей. Разрушения были огромные. Поэтому муниципальные власти просто отключили этот район и провели другую ветку в обход, чем и пользовались разные находящиеся не в ладах с законом людишки. Во времена облав посетители таверны уходили от легавых именно через этот люк, так что о нем знали немногие, но знали. Этим же коллектором воспользовался и я. Закинув за спину сумку с трофеями и взяв в руки мешки, я стал спускаться, не забыв закрыть за собой крышку люка. С момента отключения этой ветки канализации прошло порядка 40 лет. Неприятный запах уже давно выветрился, но из-за привычки бандитов сбрасывать трупы именно в этом районе воняло отменно. Те, кто знал этот лабиринт, были в курсе, что две трубы вели на территорию свалки. Правда, этим ходом мало кто пользовался. Гораздо проще пройти через одну из дыр в ограде, чем ползти по смердящей жиже через полузабытые трубы. И я полз, где не мог идти. Ближе к обеду достиг нужного коллектора. Этот выход был известен многим, и я быстро нырнул в одну из трех труб. Здесь было по суше, хотя пахло все так же мерзко, и идти было легче. Судя по жиже, кто-то подключился к этой канализации и сбрасывал сюда отходы. Через полчаса, достигнув завала, Это был рукотворный, созданный мной завал еще во времена жизни на этой планете. Я аккуратно его разобрал, протиснулся на ту сторону и снова вернул все на место, и, перекрыв проход, двинулся дальше. В следующем коллекторе, который находился в 20 метрах от завала в трубе, я оставил все вещи на сухом участке, на двух ящиках, специально положенных тут для подобного случая. После чего, поднявшись по скобам и открыв крышку люка, быстро осмотрелся. Слева и частично над головой возвышался корпус старого малого топливозаправщика, 400-летней давности. Опираясь остатками кормы на землю, к нему был прислонен старый планерный катер, который своим корпусом закрывал люк от солнца. Позади находилась срезанная корма со среднего транспорта. А правее должен лежать старый морской круизный лайнер. Я его не видел, корпус катера закрывал. Покинув коллектор, я прижался к днищу катера и затаился, прислушиваясь. Неподалеку находилась моя лёжка. Она не была законсервирована мной, просто брошена. Так что я не знал, в каком она состоянии. Как-никак почти 3 года прошло, как я покинул планету.